и кожевенные товары и прочие изделия. А взамен брали шкуры, ценные меха, сушеные грибы, орехи, лекарственные травы или янтарь, который довольно легко было достать у курпов. Поэтому около княжеского охотничьего дома всегда стоял гомон, как на ярмарке. Делорж слушал рассказы Мацка с любопытством, глядя на загонщиков. Тем временем Збышка, устроившись у костра, все поглядывал на окна и двери дома. Ему не сиделось на месте. В доме светилось одно только окно. Видно в кухне, так как сквозь щели в неплотно пригнанных рамах выходил дым. В остальных окнах было темно, и они только поблескивали в лучах зари, которая с каждой минутой светлела и все сильнее серебрила заснеженную пущу позади дома. В маленькой двери, прорезанной в боковой стене дома, то и дело появлялись княжеские слуги в кафтанах, с ведрами или с бодейками на коромыслах и бежали к колодцам за водой. Когда их спрашивали, все ли еще спят в доме, они отвечали, что после вчерашней охоты все утомились и все еще спят, но что уже готовится завтрак, который подадут перед выездом на охоту. Через кухонное окно стал и впрямь проникать запах жира и шафрана и разлился между кострами по всей опушке. Наконец скрипнула и отворилась главная дверь, и на крыльцо вышел человек. Збышка с первого же взгляда признал в нем одного из песенников, которого в свое время видел в Кракове среди придворных княгини. Не ожидая ни Мацка из Турабоев, ни Делорша, Збышка опрометью бросился к дому, так что изумленный лотаринский рыцарь спросил, «Что случилось с этим молодым рыцарем?» «Ничего не случилось», — ответил Мацка из Турабоев. «Он любит одну придворную княгиню, и ему хочется поскорее увидеть ее». «Ах!» — воскликнул Делорж, прижимая к сердцу руки. И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать так жалобно, что Мацка пожал плечами и сказал про себя. «Неужто он так вздыхает по своей старушонке? Должно быть, и впрямь не в своем уме». Тем не менее, он проводил его к дому, и они вошли в обширные сени, украшенные рогами туров, зубров, лосей и оленей и освещенные отблеском пылавших в камине сухих поленьев. Посередине стоял стол, накрытый ковровой скатертью с мисками, приготовленными для завтрака. В сенях было лишь несколько придворных, с которыми разговаривал Збышка. Мацка из Турабоев познакомил их с господином Делоршем. Придворные не говорили по-немецки, и ему пришлось остаться с лотаринским рыцарем. Поминутно являлись все новые и новые придворные. Большей частью бравые молодцы, не очень изысканные, но рослые, плечистые, белокурые, одетые уже в охотничье платье. Те из них, которые были знакомы со Збышком и знали о его краковских приключениях, здоровались с ним, как со старым другом, и было видно, что он пользуется у них уважением. Некоторые глядели на него с тем удивлением, с каким обычно глядят на человека, над которым была занесена секира палача. Кругом раздавались возгласы «Наконец-то! Наконец-то! И княгиня здесь! И Дануся! Сейчас ты, бедняга, увидишь ее и на охоту с нами поедешь». Но тут вошли два гостя-крестоносцы. Первый был еще довольно молод, но тучен, с хитрым лицом, пьяницы и толстыми влажными губами. Другой — высокого роста, со строгими и благородными чертами лица. Збышку показалось, что Данфельда он как-то видел у князя Витовта, и что епископ Плотский Генрик выбил его на ристалище из седла. Однако юноша тотчас позабыл об этом, так как в эту минуту в сени вышел князь Януш, к которому обратились с поклоном и крестоносцы, и придворные. Делорж, Комтуры и Збышка приблизились к князю, который любезно приветствовал их, сохраняя, однако, выражение важности на безусом крестьянском лице, обрамленном волосами, ровно подстриженными на лбу и с обеих сторон не спадавшими на плечи. Тотчас за окнами затрубили трубы, возвещая, что князь садится за стол. Они протрубили раз, другой, третий. и тогда распахнулись справа высокие двери.